Ее. Довольно приличная посудина. Что скажете, ребята? О войне пока ничего не слышно, а тут, похоже, ожидаются горячие денечки, судя по тому оружию, которое, как говорят, загружено к ней на борт. Но только мы все вместе, имейте в виду, и каждый будет занимать свою должность. Я, например, канонир, Эмбер тоже, а Уэллс — боцман. «Я склонен принять ваше предложение, сэр. Что-то для меня начинает попахивать тухлятиной здесь, на берегу. Гуд — мое имя. А характер у меня добрый, если со мной хорошо обращаться. Майкл — Гуд. Черный Майкл. Канонир с ужаса. Квартирмейстер Гуд — золотой надежды, если подпишете контракт. Что ж, неплохо звучит. Пусть я буконьер, пусть нас называют пиратами, но мы честно заслужили помилование. Прошли времена настоящих пиратов, отважных бойцов, не боявшихся сойтись грудью с любым противником. Осталась лишь жалкая кучка трусливых головорезов, мародеров, вроде того хвастливого пса, которого я чуть не утопил в его собственной выпивке. Теперь мы честные люди и поступаем честно с теми, кто нам доверяет. Но хватит разговоров. Моя глотка суха, как песчаная коса на Багамах. Продолжим беседу ровно через 3 дня. Я понял намек и заказал достаточное количество грога, чтобы насквозь промочить их иссохшие внутренности. Убедившись, что мой заказ выполнен, я сослался на неотложные дела и ушел. Пробираясь к выходу, я услышал, как черный Майкл затянул песню, а его приятели подхватили вслед за ним. 40 пушек у испанцев, только 2 дюжины у нас. Но бесстрашие британцев победит и в этот раз. Гром орудий, свист шрапнели, смерть глядит со всех сторон. Что же вы так побледнели, господин спесивый Дон? К тому времени, когда я добрался до дома, я уже вовсе не был убежден в мудрости своих действий и решений. Несмотря на все уверения черного Майкла в обращении их на праведную стезю закона и порядка, при виде сокровищ к ним могут вернуться их прежние нравы. А ни я, ни сэр Ричард не являлись настолько опытными дрессировщиками, чтобы держать в повиновении подобную стаю морских волков». С другой стороны, без них я не видел никакой возможности в ближайшие дни выйти в море. И в этом смысле можно было считать, что они нам посланы свыше. Будут, конечно, трудности с Пайком и Фентоном, но мы не могли принимать в расчет их чувство уязвленной гордости, когда на карту ставится судьба всей экспедиции. Если понадобится, мы найдем способ обойтись и без них, или отправить их обратно из первого же порта, куда зайдем, направляясь к Мадагаскару. До сих пор обстоятельства вынуждали нас держать их в качестве заложников. Я, однако, больше доверял черному Майку и его товарищам, чем людям типа Фентона. Последний, по сравнению с канониром Сужаса, вообще выглядел театральным злодеем и бутафорским разбойником, каких показывают на площадях бродячие актеры. Я ломал себе голову над тем, согласится ли сэр Ричард с моими доводами? Если у него нет другой замены, то вряд ли у него найдутся серьезные возражения. Правда, путешествие наше станет еще более рискованным, но нельзя же ожидать, чтобы поход за сокровищами был столь же простым и безопасным, как сбор вишен в собственном саду. Питер встретил меня с мрачным лицом. «Фентон пропал», — сказал он. «Пропал? Как? Куда пропал?» «Не знаю. Мы расстались с нашими 3 матросами, а по дороге домой Фентон вдруг заявил, что потерял нож. Он вернулся его поискать, и больше мы его не видели. Мы звали его, обыскали все вокруг, но никаких следов не обнаружили. Ей-богу, я не виноват, сэр». «А что с Пайком?» «Он оставался со мной, помогал разыскивать Фентона. Он злился и ругался, кричал, что Фентон сыграл с ним гнусную шутку. однако не пытался